Миссия Мауэрвальд, Мазуры, Восточная Пруссия, 14 марта 1943 года. Утром 14 марта 1943 года обер-лейтенант Фабиан фон Шлабрендорф сел в один из самолетов связи, которые регулярно курсировали между различными командными центрами вермахта, и отправился в Восточную Пруссию. В сумке у него был пакет, в котором действительно находились две бутылки Куантро, и который был точь-в-точь таким же, как и пакет с бомбой. Когда самолет взмыл в воздух, у Шлабрендорфа не было ни малейших сомнений в том, что он делает. Жгучее желание бороться с национал-социализмом не давало ему покоя вот уже 15 лет. Шлабрендорф родился в городе Халле-Амдер-Заале и еще в студенческие годы принадлежал группе молодых консерваторов. Уже в 1928-м он выступал с протестами против нацистов, что было занятием небезопасным. Нередко такие акции заканчивались массовыми драками между наци и их противниками. В 1933 году, вскоре после прихода к власти Гитлера, Шлабрендорф опубликовал в информационном бюллетне консервативного объединения статью, в которой разоблачал создание тоталитарного государства и выражал свое принципиальное неприятие нового режима. После этой публикации журнал запретили к изданию. В том же году Шлабрендорф активно искал контактов с евангелистской, католической и даже левой оппозицией и участвовал в освобождении из лап нацистских штурмовиков известного социалиста Эрнста Никиша. Он отказался от должности в Министерстве внутренних дел Пруссии, когда нацистское влияние в ведомстве стало очевидным, и сосредоточился на адвокатской практике в провинции, оставаясь активным оппозиционером. Незадолго до начала войны, в августе 1939 года, Шлабрендорф отправился в Великобританию, чтобы предупредить нескольких высокопоставленных собеседников о предстоящем нападении на Польшу и пакте Гитлера-Сталина. Среди этих собеседников был Черчилль, которого германский гость посетил в его резиденции Чартуэлл. Шлабрендорф был глубоко впечатлен человеком, пока еще не признанным собственным народом, но уже неустанно предупреждавшим его о немецкой жажде власти над миром. «Я не нацист, но я настоящий патриот», — объяснил он свою позицию Черчиллю. «Я тоже», — ответил сэр Уинстон. От премьерского кресла его отделяли тогда всего несколько недель. Но все усилия Шлабрендорфа оказались тогда напрасными. В 1943-м он был убежден в том, что только армия может справиться с Гитлером. Поэтому не имеющий военного опыта юрист согласился служить в вермахте в группе армий «Центр». К удивлению многих кадровых служак, Тресков назначил своим ближайшим советником, подчеркнуто невоенного Шлабрендорфа, на котором китель, казалось, всегда сидел как-то криво, который отличался умом, скрытностью и едким сарказмом. Они вместе решились пойти на устранение фюрера насильственным путем, и Шлабрендорф стал правой рукой Трескова в Загарваре. Он был постоянно в пути, в рискованных разъездах между ячейками сопротивления в Берлине и различными штабами, и до сих пор ему удавалось не привлекать внимание гестапо и его осведомителей. Связной самолет зашел на посадку над Мазурскими озерами. На берегу Мауэрзе, на железнодорожном перегоне между Растенбургом, Вольфшанце и Ангельбургом, лежала цель Шлабрендорфа — большой военный лагерь, который в планах операции вермахта носил имя Мауэрвальд. Здесь немецкие командующие армиями планировали и провели часть русской кампании. Здесь, после ряда отступлений на Восточном фронте, располагалось главное командование армии и некоторые другие штабы. Повсюду виднелись высокие деревянные сторожевые башни и служебные здания, разбросанные на большой площади. На берегу озера высились железобетонные бомбоубежища, оборудованные зенитными батареями. Они были похожи на великанов, отправленных в марш-бросок. Шлабрендорф приказал отвезти его в оперативный отдел к подполковнику Бранту. Повернуть назад, если у кого-то возникли подозрения, теперь было бы уже поздно. Территория главного штаба со светлыми березами, бесчисленными, наполовину спрятанными среди деревьев домиками, излучала обманчивое спокойствие, база отдыха, да и только. Оказавшись перед служебным помещением, где находился Брандт, Шлабрендорф на мгновение замешкался, потом решительно толкнул дверь. Подполковник радушно приветствовал его. Он, кажется, действительно ничего не подозревал. Шлабрендорф понял это хотя бы потому, как беспечно обращался Брандт с опасным пакетом. Он так небрежно помахивал им, что обер-лейтенант буквально оцепенел от ужаса. Ведь взрыватель запущен. Бомба может взорваться в любую минуту. Выхватив пакет из рук подполковника, Шлабрендорф протянул ему взамен посылку с Куантро и быстро распрощался. Но тут же возникла новая проблема. Где в огромном военном лагере, напичканном людьми, можно проверить неразорвавшуюся бомбу? Это могло привлечь внимание. Мало того, могло повлечь человеческие жертвы. Шлабрендорф размышлял недолго. Он отдал распоряжение своему водителю немедленно ехать в Коршен, в 40 километрах отсюда. Коршен — это центральный железнодорожный узел между Берлином и Тильзитом, Кёнигсбергом и Россией. Там стояли наготове спальные вагоны, которые служили гостиницами для посетителей ставки. Так что в распоряжении заговорщика будет отдельное купе, где никто не сможет ему помешать. Машина неслась к Коршину, и Шлабрендорф бережно держал пакет с бомбой в руках, пытаясь удерживать его на весу, когда машину подбрасывало на ухабах. Едва получив место в вагоне гостиницы, Шлабрендорф закрыл дверь своего купе на засов, вынул бритвенное лезвие и, затаив дыхание, вскрыл пакет. Когда обертка была снята, обнаружилось, что мина цела и невредима. Осторожно обезвредив ее, обер-лейтенант вынул запал и повертел его в руках. Он обнаружил, что механизм был запущен правильно. Капсула с кислотой разбита. Кислота, как и ожидалось, разъела проволоку предохранителя. Боек правильно ударил вперед. Даже капсуль сгорел, и взрыватель почернел снаружи. И все же что-то пошло не так. Может быть, отопление в багажном отделении «Кондора» было почему-то выключено, и взрывчатка слишком охладилась. Несмотря на это вполне приемлемое объяснение, Шлабрендорф испытал странные чувства. Надежду и разочарование одновременно. Неудача, постигшая заговорщиков, представлялась ему следствием какого-то невероятного стечения обстоятельств. Но все же была надежда, что заговор остался нераскрытым. И новые попытки устранить Гитлера неминуемо будут предприняты. Ощутив прилив уверенности, он даже не стал выбрасывать магнитные мины и сгоревший капсуль из окна, когда ближе к ночи поезд отправился на Берлин, а спрятал в багаже, решив представить их на следующее утро заговорщикам в столице в качестве вещественного доказательства.